Глава 15. Господь сказал Моисею и Аарону: «Возвестите сынам Израилевым. Мужчина, который страдает выделениями из члена, нечист. Всякое выделение, течет ли из члена непрерывно или с задержками, делает мужчину нечистым. Постель, где лежал мужчина, страдающий выделениями, нечиста. То, на чем он сидел, тоже нечисто. Кто прикоснется к его постели, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Кто посидит на том, на чем сидел страдающий выделениями мужчина, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Кто прикоснется к телу такого мужчины, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Если такой мужчина плюнет в того, кто чист, тот должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. То, на чем такой мужчина сидел верхом, нечисто. Если какая-то вещь была под ним, то всякий, кто к ней прикоснется, останется нечистым до вечера, а кто поднимет ее, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Если страдающий выделениями мужчина прикоснется к другому человеку, не вымыв руки, тот должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Если такой мужчина прикоснулся к глиняному сосуду, сосуд надо разбить, а если это была деревянная вещь, ее надо вымыть. Когда мужчина, страдающий выделениями из члена, выздоровит, пусть он, отсчитав после этого 7 дней, постирает одежду, омоется в проточной воде и будет чист. А на 8-й день пусть он возьмет 2 горлиц или 2 голубей, станет пред Господом у входа в шатер встречи и отдаст птиц священнику. Священник должен принести птиц в жертву, одну как очистительную жертву, а другую как всесожжение. Так священник пред Господом совершит над ним обряд искупления, очистив его от нечистоты выделений. Мужчина, у которого излилось семя, должен омыть все тело и останется нечистым до вечера. Всякая ткань или вещь из кожи, на которую излилось семя, должна быть постирана и останется нечистой до вечера. То же самое касается и женщины, с которой мужчина лег и излил семя. Оба должны омыться и останутся нечистыми до вечера. Женщина, у которой месячные, истечение крови из тела, будет нечиста из-за своих месячных 7 дней. Кто прикоснется к ней, останется нечистым до вечера. То, на чем она лежала во время месячных, нечисто. То, на чем она сидела, тоже нечисто. Кто прикоснется к ее постели, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Кто прикоснется к тому, на чем она сидела, должен будет постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Если некая вещь находится на постели такой женщины или на том, на чем она сидит, то прикоснувшийся к этой вещи будет нечист до вечера. Если мужчина ляжет с такой женщиной, то ее нечистота, вызванная месячными, перейдет на него. Он будет нечист 7 дней, и постель его тоже будет нечиста. Если у женщины много дней течет кровь не во время месячных или кровотечение продолжается дольше, чем месячные, то все время, пока длится кровотечение, она нечиста, как при месячных. Постель, где она лежит, пока у нее длится кровотечение, нечиста, как ее постель во время месячных. То, на чем она сидит, нечисто, как и во время ее месячных. Прикоснувшийся к такой вещи нечист. Он должен постирать свою одежду и омыться, и останется нечистым до вечера. Когда кровотечение прекратится, женщина должна отсчитать 7 дней, и после этого будет чиста. А на 8-й день пусть она возьмет 2 горлиц или 2 голубей и придет к священнику ко входу в шатер встречи. Священник должен принести птиц в жертву. Одну как очистительную жертву, а другую как всесожжение. Так священник пред Господом совершит искупление этой женщины, очистив ее от нечистоты выделений. Охраняйте сынов Израилевых от нечистоты, иначе они умрут, ибо осквернят своей нечистотой мою скинию, пребывающую среди них. Это правило для страдающих выделениями. Для мужчины, у которого излилось семя так, что он стал нечист, для женщины, у которой месячные. Для всех мужчин и женщин, страдающих выделениями, а также для мужчины, который лег с нечистой женщиной.